— убеждала она себя под струями воды. «Оружие — всего лишь инструмент, и мир вокруг — не роман и не пьеса, а самая обычная реальность, со всеми ее несовершенствами, хиральностями и антиклимаксами». Две недели прошло без особых событий. Как и всегда, Аомаме ходила на работу в фитнес-клуб, где вела свои обычные занятия по растяжке мышц и боевым искусствам. Менять распорядок жизни было нельзя. Насколько возможно, она старалась следовать рекомендациям хозяйки плакучей виллы. Изо дня в день возвращалась домой, ужинала, задергивала шторы, садилась за кухонный стол и тренировалась, заряжая и разряжая Heckler & Koch. Чем дальше, тем больше этот пистолет со всем его весом, твердостью, запахом смазки, убойной силой и невозмутимостью становился частью ее самой. Иногда она завязывала платком глаза и упражнялась вслепую. Вставить магазин, снять с предохранителя, передернуть затвор. Ее руки двигались все быстрее, а металл щелкал все отчетливее и ритмичнее. Разница между тем, что она ожидала услышать, и звуками, которые получались на самом деле, становилась все меньше, пока не исчезла совсем. Раз в сутки Аомаме подходила к зеркалу в ванной и вставляла в рот дуло заряженного пистолета. Стискивала зубами холодный металл и представляла, как нажимает на спусковой крючок. Слабое движение пальца, и жизни конец. Уже в следующее мгновение она исчезнет из этого мира. Глядя на свое отражение, Аомаме повторяла в уме основные правила. Пальцы дрожать не должны. Кисть крепко сжата, готовясь принять отдачу. Ни малейшего страха. И главное, никаких колебаний. «Только пожелай, и можешь сделать это хоть сейчас», — говорила она отражению. «Все, что нужно, сдвинуть палец и нажать на крючок. Проще простого. Я готова. А ты?» Но отражение, будто раздумав, вынимало дуло изо рта, возвращало на место курок, ставило пистолет на предохранитель и откладывало на туалетную полочку между зубной щеткой и тюбиком пасты. «Нет», — словно говорило оно, — «слишком рано. Еще есть дело, которое ты должна завершить». Как и просил Тамару, днем Аомаме носила пейджер на поясе, а перед сном клала его рядом с будильником у кровати. Когда бы он ни запищал, Аомаме готова была выполнить все, что нужно. Но пейджер молчал. Так прошла еще неделя. Пистолет в коробке из-под обуви, 7 патронов в кармане плаща, хранящий молчание пейджер, заточка со смертоносным жалом, дорожная сумка с вещами первой необходимости. Новая внешность и новая жизнь в скором будущем. Плюс увесистый пакет с наличными в камере хранения на Синдзюку. В мыслях обо всем этом Аомаме провела июль. Люди уезжали в отпуска, один за другим закрывались ресторанчики и магазины, улицы пустовали. На дорогах почти не осталось машин, город затих и не двигался. Иногда Аомаме переставала понимать, где находится. «Неужели это настоящая реальность?» спрашивала она себя. Хотя какую реальность считать настоящей и где ее нужно искать, она понятия не имела. А потому оставалось только признать, что вокруг реальность самая неподдельная, и прилагать все усилия, чтобы с нею смириться. «Умирать не страшно», — в который раз убеждала себя Аомаме. «Страшно, когда выпадаешь из реальности или когда реальность выбрасывает тебя». Все было в полной готовности, как и она сама. В любую минуту после сообщения от Тамару она могла уйти из дома и больше не возвращаться. Но пейджер молчал. Лето подходило к концу, и цикады выдавали последние рулады своего безумного пения. Если каждый день тянулся так мучительно долго, почему же весь месяц пролетел как одно мгновение? В очередной раз, вернувшись из фитнес-клуба, Аумаме разделась, бросила пропотевшую одежду в корзину для стирки и осталась в майке да шортах. После обеда пришла короткая летняя гроза. В воздухе потемнело, каплищи дождя гремели по асфальту точно булыжники, гром раскалывал небо. Но уже очень скоро все стихло, и от грозы остались только лужи на асфальте. Из-за туч показалось солнце, высушило лужи, и город погрузился в огромное облако пара. А к вечеру небо опять задернуло тучами, словно плотной вуалью. Сколько б там ни было лун, ни одной не видать. Прежде чем готовить ужин, хотелось немного передохнуть. А у мамы села за кухонный стол, налила в стакан холодного гречишного чая и, хрустя стручками зеленого горошка, развернула газету.